Глава 12. Когда Алик и Эрни Пайпер покинули холл, дождь перестал, а под тучами на западе забрезжила красная полоска заката. Древний свифт Петри стоял рядом с Остином, новеньким и даже красивым, но по сравнению со стильным двухместным купе до обидного простоватым. Едва Алик завел мотор своей практичной, можно сказать, семейной машины, Пайпер достал записную книжку. «Я почти всех опросил, шеф», — с сознанием выполненного долга доложил он. «Прояснил все вопросы, ну, что вы хотели знать». «Они что, правда, говорили с тобой, несмотря на леди Валерию?» «Ну, тот дворецкий заявил, им запретили говорить с полицией. Вот я и выдал им, что мы не просто полиция, а Скотланд-Ярд, и что начхать нам на здешних шишек». Тогда он погрустнел еще сильнее и сказал остальным, чтобы мне отвечали. Алик ухмыльнулся. «Это ты немного преувеличил, конечно, но придумал здорово. Ладно, просто изложи мне все, что записал, а я с этим позже разберусь». Просить Пайпера доложить главное не имело смысла. Парень не набрался еще опыта, чтобы выделять самое важное. Вот если бы Тринг... Моуди, то есть дворецкий, после обеда подал в студию кофе для сэра Реджинальда и мисс Парслоу, а библиотеку для ее светлости и мистера Гудмана. Потом вернулся на сторону прислуги и грел больные ноги, а затем 11:30 обошел дом, запирая двери. «Значит, запираются здесь 11:30?» «Ага, шеф. Каждый день в одно и то же время. Но есть боковая дверь, без засова, с одним только замком. А у всех господ есть ключи, поэтому это вряд ли что меняет. За исключением того, что если Грейс вообще возвращалась в дом, она никак не могла этого сделать после 11:30. Разве что по какой-то причине прошла вместе с кем-то из семьи. Допустим, молодой Парслоу встретился с ней в деревне и повез кататься в надежде договориться. А потом вернулся домой и сказал матери и сестре, что у него ничего не получилось. Сколько у них, кстати, машин? И выезжали ли они в тот вечер?» «Не знаю, шеф», — сокрушенно признался Пайпер. «Я даже с их шофером не поговорил». «С первого раза редко удается задать все вопросы», — утешил его Алик. «На это у нас есть завтра. Вернемся пока к Моуди». «Хорошо, шеф». Он сказал, камердинер мистера Парслоу Томпкинс заглянул в комнату для прислуги пропустить стаканчик портвейна после того, как уложил чемодан мистера Парслоу. «Это уже после 10. Он помнит, они еще поболтали о том, что удалось собраться всего за час, поскольку мистер Парслоу едет налегке. Похоже, предыдущий хозяин Томпкинса был довольно вздорным. Никак не мог решить, что брать с собой, а что нет. Сам Томпкинс тоже подтвердил, что беседовали они после 10. «Значит, у Парслоу не было алиби с 10 до 11:30», — слух размышлял Алик. «Да и 11:30 только с его слов, потому что на его мать Скотланд-Ярд впечатления не произвел. А в то алиби, что она для него озвучила, у меня особой веры нет». «Если он действительно был сестрой, как говорит, это хорошо, как для него, так и для нее. Кто-нибудь из слуг видел его в это время, Эрни?» «Нет, шеф. После обеда они все обычно расползаются по своим комнатам, даже камердинеры, если только их не вызовут. Даже горячих грелок не разносили. Ее светлость не одобряет горячих грелок». «Чтоб ее эту светлость! Ладно, давай дальше. Впрочем, нет, постой». Алик притормозил перед кузницей. «Свет в окнах не видно. Загляни-ка за дом, посмотри, стоит ли там грузовик Мосса или нет». Пайпер выпрыгнул из машины и вернулся с докладом. Ни грузовика, ни света. Они доехали до чеширского сыра и поднялись в комнату Алика задолго до того, как Пайпер добрался до конца своего списка тех, кто никого и ничего не видел. Никто не видел никого из господ после 10. Никто не видел Оуэна Моргана. Старый Блай принимал порошок от ревматизма и спал от него так крепко, что не услышал бы и стада слонов, не то что Оуэна Моргана, на цыпочках выходившего из дома. У троих остальных садовников имелись подружки в деревне. Грейс интересовала их только как повод подразнить Моргана. Никто не ходил в деревню после 6, когда обыкновенно возвращалась после выходного прислуга. Никто не видел, возвращалась ли Грейс, хотя она, конечно, могла прошмыгнуть себе в комнату незамеченной. Она никогда не опаздывала, потому что ценила свою работу и не хотела ее потерять. При том, что сразу после школы, 5 или 6 лет назад, она несколько месяцев проработала в магазине в Уэдбери. Она обрадовалась возможности получить место в холле. Да, теперь она работала ближе к отцу, зато ей не приходилось возвращаться к нему каждый вечер. Впрочем, даже так он забирал у нее почти весь заработок и требовал, чтобы она готовила, прибиралась и стирала для него выходные. Шанс выбраться в Уэдбери, в магазины или в кино, в отличие от остальных, выпадал у нее нечасто. «Послушать, так он форменный ублюдок», – прокомментировал Пайпер. «Ловко устроился. От такого по своей воле не отказываются». При всем при этом Грейс всегда оставалась веселой и добросердечной. Прислуга относилась к ней, в общем-то, с симпатией, хотя служанки помоложе ей слегка завидовали, а персонал постарше не одобрял ее обхождение с парнями. И единственными слугами мужского пола в доме были дворецкий и два камердинера. Но она флиртовала с почтальоном, мальчишкой из мясной лавки, а также разносчиками из зеленой лавки и пекарни. Никто не верил в то, что ее отношения с молодым господином зашли дальше невинного флирта. Новость о том, что она была беременна, потрясла всех. Но, по общему мнению прислуги, винить в этом надлежало чужака-валийца, но никак не мистера Себастьяна. Собственно говоря, все, кроме старого Блая, абсолютно уверовали в виновность Моргана и даже не понимали, что вообще делать Скотланд-Ярду в Оклс-Холле. «Уж не ошиблась ли в этот раз мисс Делримпл? А, шеф?» – усомнился Пайпер. «Да нет, у Парслоу и впрямь была связь с Грейс. Тут все железно. А скажи-ка, не пропало ли чего из комнаты, Грейс?» «Ладно, не бери в голову», – поспешно добавил Алик, увидев, как вытянулось от огорчения лицо Пайпера. «Завтра проверим». Вот тот бы ни за что не упустил такого важного обстоятельства. Если Грейс оставила свои пожитки в комнате, как могли остальные считать, что она сбежала? А если что-то пропало, значит, это убрал кто-то из дома. Кто-то, знавший, что она убита, и желавший, чтобы все считали ее сбежавшей. «Все это, конечно, очень хорошо», – задумчиво пробормотал Алик. «Но как все могли подумать, что она сбежала, если ей нравится работа, и никто не знал, что она тяжела? Они ведь говорили, что она всегда была веселая». «Всегда, но не последние пару недель, шеф», – возразил Пайпер. «Одна из служанок, как бишь ее, Эдна, вроде как лучшая подруга Грейс, говорила, что та слегка захандрила. Так вот, эта Эдна спросила ее, что не так, а Грейс ей ответила, что, мол, папаша злее обычного». Но только она не хотела, чтобы ее расспрашивали. Вот и старалась держаться, как обычно. Только когда она исчезла, Эдна рассказала остальным о ее настроении. Бедная девочка. Только сейчас Алик начинал воспринимать Грейс как реальную личность, в некоторых отношениях заслуживающую восхищения, несмотря на грехопадение. Странное какое-то словосочетание получилось, почти каламбур. При совершенно невыносимом характере отца она смогла таки вырасти веселой, доброй и работящей. Какие бы ошибки она ни совершила, смерти она в любом случае не заслуживала.